Значит, где-то в конце мая, когда как раз закончились занятия в школе, раздался в квартире звонок. И на пороге появилась статная дама, вся в черном, от которой так сильно пахло духами, что даже до моего больного носа дошло. На голове у дамы была самая настоящая шляпка с вуалью, как в старой детской книжке с историей про то, как дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж и еще там много всего. Так вот, у той самой дамы с собачкой была точно такая же шляпка. И вуаль такая же. Увидев меня, дама простонала. «Боже мой!» Выронила сумку и прижала руки к обширной груди. «А вы кто?» Спросила я, вспомнив, что в школе учили дверь никому не открывать, особенно незнакомым людям. А если уж открыла, то сразу же звать родителей. «Ну, мою мать никогда не дозовешься. У нее из комнаты дурным голосом орал телевизор, так что я подняла сумку и подала ее посетительнице, решив, что она ошиблась дверью и сама уйдет. Что ей тут делать-то?» Но дама не ушла. Она вздохнула и просочилась в прихожую. «Ты, наверное, Аманда?» — спросила она, и я поняла, что не так-то просто будет от нее избавиться. На мелкую чиновницу или обычную проверяющую она никак не была похожа, так что я решила все же вызвать мать. Звуковые сигналы до нее бы не дошли, поэтому я просто распахнула дверь в комнату. Прихожая у нас маленькая, так что из нее хорошо видна была комната, заваленная разным хламом. Вечно разобранный диван с серыми простынями и мать в ночной рубашке, кутающаяся в полинялый халат. Очевидно, через вуаль даме было плохо видно, или она не поверила своим глазам. Так или иначе, она сняла шляпу, и я увидела ее лицо. Гладкая такая физиономия, косметики много, волосы аккуратно уложены светлыми локонами. «Кто там еще?» По лицу матери я поняла, что она даму узнала, и я на всякий случай приготовилась поспешно ретироваться. Как уже не раз говорила, никогда не угадаешь ее реакцию. Может, подальше послать, может, чем-нибудь тяжелым запустить. Будет скандал, и мне же потом достанется. Вообще, побывав в нашей квартире и увидев такое чучело, как моя мать, любой нормальный человек испытывает только одно желание — как можно быстрее уйти и никогда не возвращаться, по крайней мере, по собственной воле. Это я раньше понятия не имела, как должны выглядеть нормальные люди, а теперь, проучившись в школе год, видела и нарядных мам, забирающих своих детей, и папаш, подъезжающих на дорогих машинах нетерпеливо сигналя, и квохчущих бабушек, несущих портфели своих хулиганов. Другая жизнь. Однако я не завидовала. Наверное, уж родилась таким характером. «Здравствуй, Лена», — сказала дама твердым голосом и сняла пальто. Пыталась пристроить его на вешалку, но передумала и держала в руках. Под пальто у нее оказался черный костюм. Даже на мой неопытный взгляд, дорогой и отлично сидевший. Теперь я понимаю, что мать просто растерялась тогда. В противном случае ни за что бы не стала разговаривать с бабушкой. Сработал элемент внезапности. Потом бабушка сказала, что не смогла дозвониться и решила идти наугад. Это верно. Городской стационарный телефон давно уже был отключен у нас за неуплату, а мобильный мать вечно забывала зарядить и вообще теряла в квартире. Гостья, которую никто не приглашал, замешкалась в прихожей в раздумьях, куда пройти. И то верно, не к мамаше же в комнату, где и сесть негде. А на кухне у нас всегда такое творится. Лучше туда вообще не заглядывать. «Где твоя комната?» — спросила она и шагнула ко мне. Комнатушка была крошечная, метров 8. Там едва помещался старый письменный стол, наверное, еще из материного детства, и подростковый диванчик, куда вместо одной сломанной ножки были подложены 2 тома химического словаря. Откуда он взялся в нашем доме, меня не спрашивайте. Еще полка с учебниками, Опять-таки, полку отдал кто-то из соседей. Не могу сказать, что у меня был порядок, но все же почище, чем в остальной квартире. Дама села на диван и внимательным взглядом обвела комнату, потом меня. Я выдержала ее взгляд спокойно. Как уже говорила, меня мало что волновало тогда. Привыкла ни на что не реагировать, не замечать ни плохое, ни хорошее. Внезапно гладкое лицо ее сморщилось, как у латексной игрушки. Она заморгала глазами и прижала к ним кружевной платочек тоже черного цвета. Я слегка удивилась. В жизни не видала черных носовых платков, да и вообще никаких не видела. А поскольку вопрос этот стоял у меня на повестке дня, говорила уже, что из носу текло почти непрерывно, то дома я обходилась кое-как, а в школе в подол не посморкаешься. Так что я таскала салфетки из столовой и вообще была этим вопросом сильно озабочена. Так что черный платок рассматривала с интересом. Красивый такой, с кружевами и вышивкой. Даже жалко, что эта тетя сейчас замажет его косметикой, которая потечет от слез. «Боже мой!» — невнятно простонала дама из-под платка. «Какой ужас! Какой кошмар!» Я зря волновалась. Она и не думала плакать, так только притворялась. Не могу сказать, что у меня в то время был какой-то жизненный опыт, но эту женщину я поняла сразу. «А вы вообще кто?» — спросила я не слишком вежливо. Впрочем, чего стесняться? Она явилась незваной, никто ее не приглашал. «Я?» Она замешкалась с ответом, и потом я поняла, почему. «Это ведьма!» — послышалось от двери. «Это злая ведьма, не слушай ее, дочка!» Наконец-то явилась мать. Все это время она, очевидно, искала в своих завалах халат поприличнее. Не такой старый и не такой выленивший. Нашла что-то невообразимое. Яркое кимоно в змеях и ящерицах. К тому же мало ей размера на три. Сами понимаете, если полдня в кровати проводить, фигура станет соответствующая, вес приличный. И после ее слов я внутренне собралась, потому что почувствовала, что в жизни моей грядут перемены. Поймите меня правильно. Ребенок 7 лет и, вообще-то, плохо соображает, по крайней мере, в житейских вопросах. А я и вовсе не знала многих общеизвестных вещей и не ждала от жизни ничего хорошего. Понимала уже, что неоткуда этому хорошему взяться. Но дико скучно и противно было жить с матерью с тех пор, как я видела в школе другую жизнь. А появление этой, как мать сказала, ведьмы, сулило все же что-то новенькое. «Елена!» Дама отбросила платок и заговорила твердо. «Давай поговорим серьезно, как взрослые люди, без взаимных оскорблений. Я сама к тебе пришла, а могла ведь этого и не делать. Но Петр Артурович умер». Тут дама сделала выразительную паузу в ожидании соболезнований, но не дождалась. Я понятия не имела, кто такой Петр Артурович, а мать... Ну, про нее я уже говорила. И даже странно, что в этот раз она не стала орать и ругаться. То есть она вроде бы и рот открыла, но бабушка... Придется ее так называть, что ж поделаешь. Ловко перехватила инициативу. Говорила я уже, что она актриса. К тому времени она уже не снималась и не играла в театре. Но мастерство, как говорится, не пропьешь. Так что тут бабушка сделала мать в одни ворота. Она заговорила. Горячо, темпераментно, с выражением, вскакивая с места, прижимая руки к сердцу и поднимая их вверх. Играла и глазами, то опуская их, то возводя к потолку, то вообще прикрывая все тем же черным платочком. Речь плавная, четкая, голос хорошо поставлен. Как потом говорил Михаил Филаретович, это у них... Актеров никогда не проходит. Старуха какая-нибудь на смертном одре вдруг очнется и монолог леди Макбет прочитает, а голос молодой, звучный. В общем, я отключилась минут через 5. Просто занялась своими делами. Не то рисовала, не то читала. Но кое-что, впрочем, отложилось в моей памяти, Опять-таки потом, когда мы с бабушкой уже отдыхали в пансионате, я волей-неволей слушала ее разговоры с приятельницами и постепенно уяснила для себя всю картину. Муж бабушки, по аналогии можно, конечно, называть его моим дедом, но я не стану, поскольку никогда в жизни его не видела. Так вот, он умер. Сын их, мой папаша, оказался полным козлом и придурком. Тут моя мать, как ни странно, была права, когда обзывала его вовсе уж неприличными словами. Этот сын, Артурчик, это у них в семье традиция была такая — чередовать имена Артура и Пётр. Был, как уже говорилось, ужасным лентяем и пофигистом. И в один прекрасный момент слинял не то на Бали, не то в Таиланд, а может, вообще в Индию. Очень ему там понравилось. Полеживай себе на солнышке, балуйся легкими наркотиками, делай вид, что думаешь о смысле жизни. Деньги на все эти удовольствия родители все же присылали, пока могли. Потом сынуля перестал подавать весточки. Даже денег не просил. Очевидно, окончательно ушел в астрал или в нирвану. Понятия не имею, куда конкретно. И перед смертью до папы режиссера, очевидно, дошло, кого он вырастил. И он вспомнил, что когда-то давно ему говорили, что у сына есть ребенок, и взял со своей жены слово, что она этого ребенка непременно найдет и ему поможет. Должно быть, решил перед смертью совесть свою облегчить. Удобная, кстати, позиция. Беспроигрышная. Свалил, в общем, все на другого и спокойно умер. А как уж там дальше на том свете будет, никому неведомо. Да, бабуля моя, конечно, была не промах. Во всяком случае, несмотря на возраст, соображала она гораздо быстрее моей матери. Впрочем, это нетрудно. Короче, бабуля сразу сообразила, что с матерью она никогда не договорится, и что долго в нашей квартире находиться опасно для здоровья. Поэтому она сходу предложила, что возьмет меня на 2 летних месяца в пансионат. Как видно, посчитала, что со мной одной как-нибудь она управится, тем более там, на людях. Мать она просто заболтала. Я видела, как она мотала головой и терла виски. Потом, очевидно, мать прикинула, что в противном случае я буду торчать в квартире все лето, иначе нужно куда-то идти, писать заявление, добиваться путевки в лагерь или санаторий, водить меня по врачам, покупать одежду. Короче, она согласилась. Только велела забирать меня прямо сейчас, в чем есть. А у меня было из одежды только то, что на мне. Все то же школьное платье. Как сейчас вспоминаю, изрядно поношенное. Из всего остального я выросла. Рассмотрев такой ужас, бабуля не стала охать и рвать на себе волосы. Она вздохнула, поджала губы и велела мне собираться. Это не заняло много времени. Я хотела было взять с собой пару книжек, но побоялась, что мать передумает и не отдаст меня бабушке. Моего согласия, кстати, никто не спрашивал. Но мне хотелось хоть ненадолго уехать из нашей ужасной квартиры. Мы поехали на такси. И я с интересом смотрела по сторонам, потому что редко бывала в центре. И красивые здания изредка видела только по телевизору. Возили нас, конечно, в школе на экскурсии, но не часто. К тому же мать никогда меня не пускала, потому что нужно было платить какие-то деньги. И дом, куда меня привезли, был очень красивый. А уж квартира меня просто поразила. 3 огромные комнаты, набитые изумительной мебелью, картинами, вазами. Была даже 1 статуя. Но если вы думаете, что мне разрешили свободно бродить по комнатам и трогать все это музейное великолепие, то... вы глубоко ошибаетесь. Первой, кого я увидела, была злобная старуха в синем рабочем халате с тряпкой в руке. «Вот», — сказала Алюня. В такси она успела строго сказать, чтобы я не смела называть ее бабушкой, а звала только Алюней. Так ее, дескать, муж называл, да и сын тоже. Вспомнив, что мужа уже нет, да и сына, скорее всего, тоже, она снова поднесла к сухим глазам черный платочек и повторила наказ. Мне было по барабану, как ее называть. Старуха в халате была домработницей. Звали ее Настей. Она тут же схватила меня цепкой рукой и потащила куда-то в дебри квартиры. Оказалось, в ванную. Там она долго мыла мне голову, причем не шампунем, а мылом, которое щипало глаза. Терла тело жесткой мочалкой, стригла ногти, при этом беспрерывно шипя, что вот взяли на свою голову приблудыша, что хозяйка, святая женщина, раз решилась на такое, потому что неясно еще, откуда я вообще взялась, и точно ли это Артур ребенка сделал этой... Тут она не стеснялась называть мою мать неприличным словом, и что не раз говорила она хозяйке ничего не делать и забыть. Да разве она послушает умного совета? Наконец мучения закончились, меня вытерли полотенцем, напоминающим по ощущению наждачную бумагу, и обрядили в такой же синий рабочий халат, правда чистый. Потом Настя накормила меня гречневой кашей, выдав к чаю две дешевенькие карамельки, и постелила раскладушку на кухне. В квартире было три огромные комнаты. Спальня Алюни, гостиная и бывший кабинет режиссера, куда вообще никто не ходил, только Настя убирала. Но поскольку комнаты были буквально уставлены разными ценными вещами, старуха стерегла их от меня почище кавказской овчарки. Уж не знаю, чего она опасалась, что я украду статую нимфы, которая была с меня ростом, или картину размера примерно 1,5 метра, на которой был пейзаж, три сосенки и покосившаяся избушка. Или, может быть, портрет Алюни, что висел в гостиной над роялем. И главное, когда я смогла бы это сделать, если рано утром старуха разбудила меня, напоила жидким чаем с черствым бубликом и потащила на вещевой рынок. Правильно, угадали. Кто его часть, где торговали подержанной одеждой. Там она долго таскала меня от одного прилавка к другому, придирчиво перебирая разложенные шмотки. Гоняла продавцов, неистово торговалась с ними буквально за каждый рубль, заставляла меня по 10 раз примерять одинаковые, казалось бы, свитера и джинсы. При этом все время шипела, плевалась, шепотом костерила меня, вертела и даже щипала жесткими пальцами едва не до синяков. Наконец она удовлетворенно вздохнула и сложила все купленное в рюкзачок, который смуглая продавщица с золотым зубом отдала ей бесплатно, в качестве бонуса. Мы пришли домой, где Алюня как раз пила утренний кофе. Стол на кухне был буквально уставлен разными вкусностями. Я не выдержала и цапнула сладкую булочку без спроса, за что тут же схлопотала подзатыльник от старухи. Я, как вы уже догадались, была в детстве, конечно, не подарком, но и не чудовищем, так что такого отношения явно не заслуживала. Ужасно хотелось сделать этой бабе Насте какую-нибудь гадость, но я боялась, что тогда вернут к матери, и мы не поедем отдыхать. Как оказалось, я правильно поступила, потому что на следующий день мы поехали в пансионат, и я до сих пор считаю, что пансионат был самой большой моей удачей в детстве. Весь день старуха хлопотала по хозяйству, выстирала всю вновь купленную мою одежду, выгладила, пришила недостающие пуговицы. Пыталась приспособить гладить и меня, но я тут же сожгла майку и вымазала чем-то черным утюг, за что получила новую порцию тумаков. И долго еще бабка проходилась по поводу неумех, которые ни на что не годны и никому не будут нужны, когда вырастут. Как будто в детстве я была кому-то нужна. Видела бы она мою мать, так сообразила бы, что она ничему путному ребенка научить не может. На следующее утро снова старуха разбудила меня ни свет ни заря и после умывания приступила ко мне с расческой. Долго драла мои несчастные отросшие волосы, так что я орала в голос и, наконец, заплела две тощенькие косички, стянув их так туго, что глаза у меня вместо круглых стали чуть раскосыми. На шум явилась заспанная Алюня и уселась пить кофе. В этот раз меня накормили разными вкусностями, хотя Настя и ворчала, что нечего дорогие продукты на этого приблудыша переводить. Все равно ничего хорошего из этого не выйдет и не впрок пойдет. Наконец приехало такси, Водитель отнес вниз два тяжеленных чемодана Алюне. Свой рюкзачок я, естественно, несла сама. И мы поехали в пансионат.